Глава 12. Запах травы бил в ноздри и щекотали маленькие былинки, уткнувшиеся в скулу. Кто-то ласково целовал его в щеку, и он, слегка улыбнувшись, подумал: «Лисана? Я же услал ее в замок. Лисана? А чего она меня лижет?» Влад протянул руку и наткнулся на мохнатую голову, которая тут же радостно обслюнявила ему руку, и в голове раздался хор собачьих голосов. «Хозяин! Очнулся хозяин! Будем бегать!» «Что со мной было?» – недоуменно спросил Влад. И тут же все вспомнил. Хозяин прыгнул вверх и свалился. Весело, было весело. Щены, радостно виляя хвостами, бегали вокруг, а в голове Влада возник вопрос, похожий на громовые раскаты. «Что там у вас творится? Чего они вопят на всю округу так, что я даже проснулся? Переварить барашка не дадут мерзавцы. С тобой все в порядке, Влад? Чего они там толкуют про какой-то прыжок?» «Все в порядке, я потом тебе расскажу», — уклончиво ответил Влад и сел на пригорке, потирая ногу, затекшую от долгого лежания. «Ну, как хочешь», — буркнул дракон и отключился, прежде чем человек успел ответить. Влад с легким раскаянием понял, что дракон немного обиделся, но ему и вправду пока нечего было особо рассказывать. Началось все так. Влад, простившись со своей законной женой, зашел за группу березок, растущих вокруг небольшого бугра, покрытого травой. Сел на него и стал наблюдать за прыжками и беготней двух щенков, сосредоточенно пытавшихся поймать то свой хвост, то хвост своего напарника по беготне. Маг должен был разрешить одну проблему, которая не давала ему покоя, мучила днями и ночами, как бороться с красанами в воздухе. И все чаще он приходил к выводу: для этого нужно уметь летать. Влад подозревал, что магия этого мира все равно должна была найти какой-то способ летать. Но не может быть, чтобы никто никогда не задумывался над этой проблемой. Человек во всех мирах всегда стремится в небо, придумывая все новые и новые способы уподобиться птицам, начиная с шара, наполненного дымом, и заканчивая крыльями, привязанными к рукам, и прыжком с колокольни. Вот только на земле не было магии, а тут есть. Вот почему этот путь в небо должен быть гораздо и более легким, без сложных машин и механизмов? Ну, скажем так, легким относительно, прежде надо обладать способностями к магии. И тогда можно уже научиться летать. Вот это и было главной задачей Влада в настоящий момент – научиться летать. Хотя бы попробовать это сделать. Он улегся на спину, продолжая наблюдать за хороводом собак, и неожиданно, высвободив магическую руку, схватил одного из щенков, поднял в воздух под визг и вопли. «И-и-и, хозяин, хочу назад! Ай!» Влад усмехнулся и назидательно ответил. «Вот будете хулиганить, побросаю вас в речку, чтобы охладились. Идите, побегайте вон там, подальше, погоняйте сусликов и не мешайте думать». Щенки, опасливо оглядываясь на человека, отбежали на несколько метров, а маг, закинув руки за голову, расслабился, глядя в голубое небо. По нему плыли облачка, несомые легким ветерком, и Владу очень захотелось пощупать их поближе. «Итак, что я имею? Невидимую руку, которая поднимает объекты», — думал он. «Изначальный посыл о том, что это именно рука, сам по себе ущербен, поскольку рука предполагает то, что она куда-то крепится. А куда может крепиться магия? Только к объекту магии. Значит, если можно поднять что-то, любое что-то, значит, можно поднять и себя». Влад сосредоточился и представил, что огромная ладонь поднимает его вверх. Выше, выше, выше. Оторвавшись от своей медитации, он вдруг заметил, что висит в воздухе на высоте пятиэтажного дома. Его охватил страх. Как спуститься назад? Что с ним будет? От таких мыслей он тут же потерял контроль над рукой и с диким криком полетел вниз. Удар. Темнота. Влад сел, задумчиво поглаживая огромную лобастую голову Хантера, лежащую у него на коленях. Гера тут же бросилась и начала отталкивать своего родича от ласковой руки человека, а Влад усмехнулся. Какими бы ни были собаки мутантами, гениальными, может быть, существами, но ласковая человеческая рука – высшая награда для этих псин. Он похлопал их по бокам. «Ну все, все, погуляйте, мне еще надо кое-что обдумать». Собаки вновь занялись своим излюбленным занятием – поиском развлечений, мало чем отличаясь от некоторых людей, а Влад снова задумался. «У меня получилось. Вот только что получилось. Я потерял контроль, стыдно признаться, от страха. Вернее, от неожиданности. Надо аккуратней с такими вот экспериментами. Жаль, Макабера нет. Он бы сейчас скакал от удовольствия, старый экстремист. Уж он бы налетался вдоволь, если бы смог. Итак, нужно четко контролировать свои действия, на этом этапе не допускать подъема выше 3 метров, к примеру. Товарищ старшина, крокодилы летают? Ты сдурел, что ли, Сидоров? Как могут крокодилы летать? А товарищ полковник сказал, летают. Ну, летают, да, но низёхонько-низёхонько. Вот так и мне придется низёхонько-низёхонько, пока не научусь держать контроль. Если я разобью себе башку, никакая система регенерации не спасет. Начали. Влад аккуратненько подхватил себя невидимой рукой и поднял на высоту 3 метра. Главное тут было не уронить себя, потеряв контроль от восторга, захватывающего дух. Повисев в воздухе, прислушался к своим ощущениям. Никакой особой нагрузки, никакой усталости, он мог бы висеть, так кажется, целые сутки. Влад усмехнулся. Зеленушка не поверит. Он всегда говорил, что это невозможно, так же, как самому себя вытащить из болота за шиворот. О, великий Мюнхгаузен, а я ему не верил. Вот будет драконом шлепок по носу. Человек с помощью их драконьей магии превзошел учителей. Влад опять потерял контроль, рассмеявшись, и с высоты 3 метра плюхнулся на траву, успев спружинить ногами. Немного посидел, поругав себя, передохнул, потирая ушибленное колено, и вновь приготовился к полету. Теперь нужно было попробовать перемещаться в каком-либо направлении. Маг аккуратно приподнял себя и завис в воздухе параллельно земле. Потом представил, как рука, поддерживающая его, медленно смещается вперед. Его тело, согласно пожеланию, поплыло, двигаясь над зеленым лугом, и тут он с размаху врезался в березу, выругался и плюхнулся на землю так, что у него захватило дух. Из-под его живота прыснули бежавшие снизу собаки, весело взвизгнув, и потом, когда он оказался на траве с шишкой на голове, кинулись попирать его лапами, облизывая лицо так, что он чуть не захлебнулся их липкой слюной. «Тьфу на вас, лизуны!» Влад вытер лицо рукавом и притянул собак к себе. Они пахли мокрой псинкой, лугом и чем-то далеким и забытым из детства. Похоже, они грызли перед выходом на прогулку мясную отварную косточку, и этот запах остался у них на шерсти. Шишка на голове быстро рассасывалась, ликвидируемая системой регенерации. Ему стало смешно. Не так просто, оказывается, летать. Нужен жесткий контроль, нужно умение, а ведь просто летать недостаточно. Надо еще и биться в воздухе, это очень-очень сложно. Влад в этот день сделал еще около 50 попыток, 10 раз свалившись в реку. Он на всякий случай норовил пролетать там, где падение не вызовет таких неприятностей. В последний раз он уже уверенно несся над землей, мелькали деревья и трава. До абсолютного контроля еще далеко, но главное было сделано, он мог летать. Спустившись на землю, Влад дождался запыхавшихся собак. По его прикидкам, он развил скорость не менее 200 км в час, так что они все-таки не успели за ним, хотя и неслись точно быстрее гепарда в момент атаки. Хантер и Гера подбежали, встрепанные, усталые, и он с ехицей спросил. «Ну что, набегались? Может, еще побегаем?» «Хозяин нечестно! Хозяин прыгал! Есть хотим, есть!» Картинка косточки с мясом и похлебки с овсяной крупой. «Съедим зеленушку! Толстый, вкусный!» «Я вам дам, съедим зеленушку, поганцы!» — громыхнул дракон. «Когда эти демонские собаки научатся держать щит и не передавать все, что они думают, в открытое пространство? Наверное, никогда. Так и не дадут поспать». «Хватит тебе спать», — насмешливо возразил Влад. «Я тебе кое-что должен рассказать, ты будешь удивлен. Поднимайся, сейчас я подойду к замку». «Замучили вы уже, то Борислав гоняет со своими идиотами, то ты вот». «Тебе уже дали драконера?» «Дали. Это тот болван, которого ты когда-то из маленького сопливца переделал в бойца. Теперь он мой драконер». «Михась? Ух ты! А что, отличный парень. Тебе уже принесли булаву для хвоста. Тренируешься с ней?» «Тренируюсь. Ой, что, давай не обо мне, а? Давай о том, что ты там такое интересное нарыл. Я же чувствую, тебя прям-таки распирает от гордости за себя. Даже скрыть не можешь эмоции, так и сочишься самодовольством». «Так есть из-за чего?» — радостно парировал Влад. «Давай вытаскивай свой толстый зад, я тебе кое-что покажу». «Толстый? Как вы достали, ты и собаки. Сожрать вас, что ли?» Влад подошел к огромному ангару, построенному для драконов. Он был утеплен, не имел окон, кроме маленьких остекленных прорезей вдоль всех стен наверху, под крышей. В драконьем доме были стойла или места, непонятно как их называть, для 100 драконов. Но пока что тут жили только 2, Зеленушка и его подруга Радуга, наслаждаясь покоем и тишиной. Вернее, наслаждались ранее, пока тут не поселилась стая собак. Основные представители стаи, взрослые псы, вели себя тихо и мирно, целыми днями отсыпаясь, а ночами обходя дозором территорию вокруг замка. А вот 2 щенка-мутанта — это были настоящие шило в заднице всех, и людей, и драконов. Они мародерничали по деревне, воруя кур и гусей. Уже приходили крестьяне с жалобами на то, что неизвестные рыжие лисы с огромными головами воруют у них птиц. И Владу приходилось платить им за потраву. Всем было известно, что только у него живут такие головастые собаки с рыжей, как у лисы, шерстью. Щены развивались не по дням, а по часам. Только недавно они могли лишь транслировать удовольствие или неудовольствие с помощью картинок. А к нынешнему времени эти мутанты уже знали многих людей по именам, обладали емкой памятью и острым умом. Их развитие находилось на уровне 7-летнего ребенка, и они продолжали стремительно умнеть. Что касается физического состояния, они были размером с овчарку, поджарые, мускулистые, совсем не похожие на обычных щенков, которые едва-едва ковыляют по земле следом за своей матерью. Это были мощные и сильные звери с огромными зубами. Как сказал Зеленушка, своими челюстями они были похожи на маленьких драконов. Влад подозревал, что они должны были развиться еще больше, примерно до размеров крупного дога, как их матери и отцы. Их родители изначально обладали паранормальными способностями, позволяющими общаться с хозяином мысленно, получать указания и докладывать об их выполнении, картинками в основном. Но детишки совсем другое. Новая раса, которая по велению магической силы Влада образовалась из собачьих зародышей на стадии вынашивания. Недовольный Зеленушка крупными шагами вышел из драконьего дома и устремился к Владу, ожидавшему его у восточной стены замка. «Ну, так что ты там изобрел? Как загонять до полусмерти этих наглых созданий, чтобы они пришли и брякнулись на подстилку, даже не задирая меня? Открой мне секрет, как ты умудрился их так умучить. Я с удовольствием применю этот способ». «Это уж как получится», — загадочно сказал Влад. «Смотри сюда». Маг медленно поднялся над землей и завис перед мордой дракона. Тот вытаращил глаза, как будто увидел что-то такое, чего не может быть на белом свете, и молчал минуты три. Потом тряхнул головой, как будто отгоняет себя наваждение, и сказал: «Да, ты меня потряс, это правда. Только ты мог это сделать, больше никто. Соединение человеческой магии и драконьей. Сказать, что ты меня потряс, значит не сказать ничего. Выходит, ты пробовал летать, вот как ты загонял этих паршивцев. Я не могу ничего сказать, кроме того, что я склоняю перед тобой голову». Дракон и правда слегка неуклюже поклонился и чуть не врезал Владу макушкой в нос. «Тише ты, громила, чуть не зашиб великого мага», — расхохотался Влад и опустился на землю. Дракон фыркнул, что у него обозначало смех, и сказал: «Давно не видал тебя хохочущим. Обычно льерничаешь или тихо хихикаешь. Приятно видеть, что настроение у тебя улучшилось, да и есть от чего. Ты и правда великий маг, признаю это. Как бы я хотел уметь летать. Я понял так. Ты поднимаешь сам себя магической рукой и относишь куда надо, так? Так. Это получается у меня все лучше и лучше». «Я догадался. Никто, кроме тебя, этого сделать не сможет. Видимо, надо владеть сразу человеческой магией и драконьей. А может, это у тебя от того, что после удара молнии в твоем мозгу открылись какие-то каналы, позволяющие ему развиваться больше и больше. Поэтому ты смог усовершенствовать свою руку до такого уровня, что сумел поднять сам себя. Понимаешь, никто, за исключением тебя, не смог бы вынести, когда в голову переливают драконью магию. Она вам чужда совершенно, у вас мозг другой. Также мы бы не могли перенести человеческую магию, мы к ней просто невосприимчивы. В общем, я тебе завидую. Огромный, как этот замок, завистью. Ну да ладно, я рад за тебя. И еще, сообщаю, что сюда идут 30 драконов, которые будут сражаться за тебя против красанов и всех, кого ты скажешь. Так что готовь стадо баранов, пировать будем». «Это хорошая новость», — обрадовался Влад. «С 30 танками мы этих уродов раскатаем по бревнышку. Когда они придут?» «Завтра к полудню. Пока они собираются в одном месте, чтобы идти к тебе. Это молодые драконы, как я, которые видят перспективу в сотрудничестве с людьми. Кроме того, хотят отомстить за гибель наших детенышей. Старики будут еще год собираться решать, пока нас всех не передушат. Некогда ждать их окончательного решения, тем более, что предварительное уже было принято. Не понимаю, чего они там еще собираются обсуждать». «Молодец, Зеленушка. Передай своим соплеменникам, я буду им очень рад. Чувствую, грядут серьезные события». «Госпожа Марьяна, там у ворот отряд, одеты не по-нашему, требуют главного в клинике». У дверей стоял Семен и, держась за косяк, кричал вовнутрь дома, зная, что начальница отдыхает наверху. «Кто такие?» – настороженно спросила Марьяна, сбегая по лестнице вниз и застегивая на ходу рубаху и куртку. Было раннее утро, и она еще отдыхала после вчерашней работы. «Я не знаю. Похоже, это викантийцы. Господин Влад предупреждал, что они скоро могут прибыть к клинике. Все знают, что это его детище, так что...» Семен угрюмо посмотрел в пол, не поднимая глаз на Марьяну. Она досадливо поморщилась и буркнула: «Ну знаю, знаю я, что он был прав, и отсюда надо было уходить. И жалко же, столько труда, столько сил, и все прахом. Все бросить, это же мой дом». «Да, это ваш дом», — бесцветным голосом подтвердил Семен. «У его порога враг. Дом можно построить заново, вот людей не воскресишь». «Да не смогут они нас взять», — с отчаянием в голосе воскликнула Марьяна. «И укрепление, и отряд бойцов, пушки, в конце концов». «Викантийцы не смогут. Но если прилетят драконы, мы не выстоим. Вспомните, Пазин пал, а там был сам Влад, десятки пушек и несколько десятков магов. И все равно пришлось уходить. Ну да ладно, давайте вначале послушаем, чего они хотят сказать. А уж дальше будем решать, что делать». Марьяна и Семен легко сбежали с крыльца и по каменной лестнице поднялись на стену. Пройдя по ней, они оказались над стальными входными воротами, проклепанными так, что заклепки составляли узор в виде звезды. Внизу ржали кони, на которых сидели смуглые люди, черноволосые, стройные, увешанные всевозможными амулетами и дорогим оружием. Магиня перегнулась через бортик и спросила: «Кто меня искал? Кто вы такие, что вы хотите?» «Ты главное тут», — без предисловий взял инициативу в свои руки один из всадников, плечистый мужчина лет 45 в богато украшенной красной шелковой рубахе и затейливом головном уборе, похожем на свисающий с головы платок. «Я главный, что?» «А то, что эта самая клиника переходит в собственность императора Викантии в уплату за ущерб, нанесенный Владом, владельцем этого заведения, городу Вентрии. Вы будете обязаны бесплатно работать, пока не выплатите этот долг, а если вы не успеете выплатить его при жизни, это будут делать ваши дети». «И велик ли долг?» – осведомилась Марьяна, кивком головы отправляя стоявшую с ней рядом охранника подымать людей на стены. Было явно видно, что без боя тут не обойдется. «Долг составляет 100 миллионов золотых». «Дорого вы цените ваш городишко. И вы что, думали, вот придете, мы откроем ворота и пойдем в рабство? Мне просто интересно, на что вы надеялись, когда ехали сюда, в такую даль?» Командир викантийцев побагровел от ехидного тона женщины и злобно ощерился. «Ты, сука, не откроешь ворота, мы возьмем эту крепостишку приступом, и вам точно не поздоровится». «Много вас таких приходило», — усмехнулась Марьяна. «И где они теперь? Вон в том лесочке похоронены. И вы туда же хотите?» Краснолицый кивнул своим людям, свистнула стрела и отразилась от защитного поля Марьяны, выбив стальным наконечником искры из булыжника рядом со стоящим неподалеку Семеном. Тот махнул рукой, стрела полетела уже к командиру викантийцев, отскочила от его защитного поля, рикошетом ударила в лошадь под ним, ранив ее. Лошадь сделала свечку, выбросив всадника из седла. На стенах крепости засмеялись, глядя на позор пришельца. Тот молча встал, припадая на одну ногу, отряхнув свою щегольскую рубаху. Медленно с расстановкой сказал: «Ты умрешь. Мучительной, страшной смертью. Я сниму с тебя кожу, а потом удушу твоими же кишками, тварь». Марьяна промолчала и тихо спросила Семена: «Как думаешь, сколько их тут?» «Не меньше тысячи. Так-то они нас вряд ли смогут взять, мы кусачи, но если драконы... В общем, отправляйте письмо господину Владу, он точно тут понадобится. Или подождем пока?» «Подождем, посмотрим, что они будут делать». «Да что делать? Сейчас начнут рубить лес, готовить лестницы. Я заметил, у них много людей с амулетами. Или у них вообще богатые воины и много магов, или к нам послали самых лучших. Тогда это делает нам честь». «Плевал я на эту честь», — выругалась Марьяна. «Не вижу другого выхода, кроме как уничтожить их и быстренько отсюда бежать». «Очень разумное решение», — серьезно сказал Семен. А Марьяна подняла на него глаза, ища насмешку, но, не найдя ее, еще больше разозлилась и пнула ногой бортик на стене, ушибив ногу, после чего пришла в совершенно отвратительное состояние духа. В течение 2 часов слышался стук топоров и скрежет пил. Викантийцы основательно готовились к штурму. Вдалеке Марьяна увидела телеги и поняла: это не какая-то случайная акция, эти люди со всем обозом шли сюда не менее чем месяц, а скорее всего 1.5. С того времени, как был захвачен Пазин, прошло именно столько времени, а значит, первое, что они сделали, отправились вслед за Владом, предполагая, что он может тут находиться. Ну а если его тут не окажется, то нанести источнику ее благосостояния как можно больший урон. Все так, как и говорил Влад. Марьяна кусала себе губы в расстройстве из-за того, что его не послушалась. Она ушла со стены в свой дом и замерла в раздумьях, оглядывая стены, потолок, печь с изразцами, лестницу, ведущую наверх в спальню. Было так все жалко бросать. Марьяна встала, подошла к столу, где стояли письменные принадлежности, взяла небольшой листок, подумала, обмакнула перо в чернила и написала: «Привет, Влад. К моему стыду ты был прав. Нас осадили викантийцы. Требую, чтобы мы отрабатывали долг за уничтоженный тобой город. Ясно, что это предлог, они ищут тебя и хотят навредить тебе. Нам надо уходить, но теперь поздно, нас обложили со всех сторон. Их 1000 человек, они хорошо вооружены и готовят штурм, строят лестницы и, наверное, баллисты. Мы продержимся, если не будет летающих драконов, но без тебя, похоже, не обойдемся. Марьяна». Магиня завязала свиток, положила его на стол, немного подумала и телепортировала его Владу. Он завел специальный столик для получения корреспонденции и показал его Марьяне, чтобы она знала, где окажется ее письмо. В противном случае она бы не смогла отправить свиток куда надо. Отправив послание, она резко встала и пошла в спальню, к сундукам с запасами одежды и оружия. Марьяна переоделась, выбрав непробиваемое белье, взяла перевязь с молекулярным мечом, встряхнула копной каштановых волос, отгоняя дурные мысли, и пошла на крепостную стену. Семён стоял, внимательно вглядываясь в лес, в котором обосновались враги. Он оглянулся на звук шагов Марьяны с вопросом в глазах, она согласно кивнула. «Я отправил письмо о помощи. Думаю, скоро Влад будет тут». «Скорее бы», — рассеянно заметил Семён. «Это не дружина Савалова, это регулярные отборные войска Виканти, испытанные в боях и бесстрашные. У них, если струсил один, казнят всю десятку, если десятка, казнят сотню. Поэтому викантийцы не бегают с поля боя, а дерутся до последнего солдата. Мы сталкивались с ними на пограничье, бьются они как демоны. Большинство из них защищены амулетами, я заметил. Ребятам уже сказал об этом, придется бить их практически в ближнем бою». «Но наши тоже не промах, амулеты у всех, а силы и скоростью превосходят этих солдат. А кроме того, у нас есть пушки, вот наше главное оружие». «Пушки — это все, конечно, хорошо, но одними пушками ничего не сделать, осада Пазина это уже показала». Медленно тянулось время, прошло не менее 5 часов с тех пор, как прошли переговоры между захватчиками и Марьяной. Наконец она взволнованно подошла к Семёну. «Что-то застыло все, и враги мелят, и Влада нет до сих пор. Как ты думаешь, почему викантийцы не нападают?» «Думаю, плохо дело», — угрюмо ответил Семён. «Похоже, подмогу ждут. Как бы их крылатые друзья не пожаловали. От столицы напрямую верст 700, может, даже меньше. Скорость драконов очень велика, а вызвать их, передать свиток — это умеет каждый маг». Еще 30 минут прошло в тревожном ожидании, вскоре послышались крики. «Летят, летят, смотрите!» И Марьяна увидела на фоне голубого неба стаю птиц, на спине каждой из которых виднелись 2 черные точки. Ее сердце упало. Семён был абсолютно прав. И она с тоской повторяла и повторяла про себя. «Влад, Влад, ну где ж ты, наконец?» «Держи строй!» — покрикивал Борислав, поглядывая на идущих тяжелой рысью драконов. «Эй ты, Арсен, какого демона ты так плохо натянул подпругу? Она же натрет ему под лапами. Ну что ты за идиот такой? Будешь наказан по приезде домой». «А я что сделаю? Черноспин надувает живот, когда ему подпругу кладу. Показывает, что она его душит. Теперь я виноват?» «Зеленушка, скажи своему подчиненному, что он болван. Когда подпруга натрет ему кожу под лапами, вот он тогда попляшет. Вот что за напасть? Кожа, броня, которую не пробить и стрелой, натирается каким-то ремнем. Ты мне не объяснишь, как это может быть?» «Нежная кожа», — фыркнул дракон. «Нежные существа. Скажу Черноспину». «Кстати, скажи еще, чтобы активнее учился произносить человеческие слова, одних картинок для общения мало. Хорошо, хоть человеческую речь понимает». «Мы все понимаем вашу речь», — парировала Зеленушка. «А вот выговаривать ваши корявые звуки нам трудно, глотка не такая». «Ну, ты-то давно уже научился, а он чего не может?» Дракон фыркнул. «Я особый дракон, самый умный, самый сильный, самый красивый». «И самый хвастливый», — парировала его подруга Радуга, щелкнув его хвостом по непробиваемому боку. «Ладно, переходим к учениям. Цепью, по трое, пошли». Драконы, которым Зеленушка передал приказ, сходу развернулись в цепь по 3. Работа звеньями была гораздо эффективнее. 2 дракона шли вперед, уничтожая все впереди себя, а идущий сзади внимательно следил за их тылами, обеспечивал прикрытие от фланговой атаки, а в случае ранения одного из передних должен был его заменить. На спинах драконов в специальных седлах сидели арбалетчики с запасом стрел. Это были специально подготовленные, тренированные бойцы, при вступлении в бой они обеспечивали прикрытие драконов от подкравшихся врагов. Как ни крепка кожа тираннозавров, но тяжелое копье, огромная стрела из катапульты или камень из баллисты, все это могло ранить их и даже убить. Вдалеке между стволов промелькнула темная фигура. Борислав усмехнулся. Влад опять тренируется, как бы шею не сломал или голову не разбил. Вообще это выглядело очень красиво. Человек в темной кожаной одежде проносится между деревьев, и кажется, будто по ним проходит коса. Слетают верхушки, падают срубленные стволы в руку толщиной. Маневры продолжались уже больше 8 часов, когда Борислав заметил скачущего к ним всадника. Это была Амалия. В своем боевом наряде с мечом она мчалась во весь опор, а ее лошадь роняла пену с губ. «Загонит, зараза, лошадь», — выругался Борислав и поспешил навстречу. Он знал, что зря Амалия так скакать не будет, значит, случилось что-то очень серьезное. В этот раз они ушли на маневры за 20 верст от замка, чтобы в условиях, максимально приближенных к боевым, испытать драконов. Так что девушке пришлось скакать не менее получаса. Влад тоже заметил спешащую Амалию и, пронесясь над строем драконов, приземлился перед ней и подхватил под усы ее тяжело поводящую боками коня. «Арсен, взять коня и поводить его по кругу, иначе может надорвать сердце», — приказал Борислав и кинул поводья подбежавшему бойцу. Амалия ловко соскочила с коня, протянула Владу свиток. «Извините, я распечатал. Там печать Марьяны, я подумал, что-то случилось. Письмо пришло утром, но меня не было в замке, потому посмотрел только 30 минут назад». Влад рассеянно кивнул, развернул свиток и несколько секунд читал, его лицо изменилось. «Клинику садили. Срочно надо лететь туда. Предупреждал же. Их!» «Собираем отряд бойцов? Я хочу попробовать переправить драконов через портал. Только не знаю, смогут ли они пройти через него или нет. Наша магия на них не действует. Может, и портал тоже не сработает. Впрочем, портал — это канал, прокол в пространстве. Я же не на драконов воздействую, а на пространство, надеюсь, сработает». Влад спохватился. «Какого рожна он бормочет? Надо пробовать, а не устраивать научные диспуты. Зеленушка, на клинику напали. Я хочу перебравить вас всех к месту боя. Вы как, готовы?» Дракон помолчал, потом ответил. «Мы сомневаемся, что получится. Ты же знаешь, на нас ваша магия не действует. Давай вначале попробуем сделать перенос, например, вон к тому дереву. Картинка — береза на бугре справа от Влада». «Верно. Заодно я попробую, смогу ли переправлять такой вес. Давай». Впереди Влада возникло огромное зеркало размером почти с дракона, из которого били мощные молнии. Драконы и драконеры отбежали назад, пригнув головы и отпрыгивая от молний. А Зеленушка, оставив драконера Михася сидеть на спине с зажмуренными глазами, смело рванулся к зеркалу. И появился у дерева, выскочив из зеркала близнеца с той стороны. Влад отпустил портал, проход закрылся, а дракон через минуту подбежал к нему и с явным удовольствием сказал: «Я первый дракон, перешедший через портал. Теперь все будут знать, что я первый». Влад усмехнулся, обернувшись к остальным драконам и бойцам-драконерам, громко сказал: «Слушайте меня все. На клинику совершено нападение викантийцев, там идет бой и гибнут наши люди. Вы видели, что дракон может проходить через портал, и с ним ничего не случилось, как и с его драконером. Сейчас я открою портал в район клиники. Вы выскакиваете из него на той стороне, отбегаете и ждете всех остальных. Отбегать сразу. Вряд ли кому-нибудь хочется получить на башку задницу дракона. Вы все вооружены, болты для арбалетов есть, мечи есть, вот и будет ваше первое боевое задание. Слушайтесь командиров. Хочу, чтобы вы все выжили. Итак, готовьтесь. Начали». Влад открыл портал, и драконы стали один за другим в нем исчезать. Последними ушли в проход Амалия и Борислав. За ними прыгнул Влад. «Огонь всем пушкам! Бей книпелями! Берегись драконов!» — вопил Семен, сбрасывая со стены очередной кусок мяса, ранее бывший викантийцем. Как выяснилось опытным путем, амулеты защиты от ударов у них имели около 30% бойцов. Все-таки эта штука непростая, дорогостоящая, требующая зарядки. Пушки не дали ожидаемого эффекта при атаке викантийцев. Те знали, как они работают, и перебегали мелкими группами, так что урон им был нанесен совсем небольшой. Марьяна стояла на стене вместе со всеми и усиленно работала мечом, думая между ударами, почему до сих пор они не пускают драконов. Как будто отвечая на ее мысли, за лесом хрипло заревели летающие монстры, и друг за другом стали подниматься в воздух. Они покружили над лесом, видимо, дожидаясь остальных, и боевым строем понеслись к клинике. Викантийцы сразу отхлынули от стен, как бы предоставляя возможность аштарийцам отличиться в бою, а защитники крепости замерли в отчаянном ожидании. Сейчас кто-то погибнет. Неожиданно драконы не стали пикировать на стены крепости, а закружились над избами, лечебными корпусами, устроив что-то вроде хоровода. В руках у их всадников задымились какие-то предметы и скоро полетели вниз, оставляя за собой тонкую струйку черного дыма. Удар! Крыша избы вспыхнула чадящим огнем. Еще удар! Еще! Еще! Дома в периметре клиники горели все ярче и ярче. Люди, персонал и бойцы кинулись тушить, и тут в них посыпались с высоты небольшие стальные дротики с оперением, которые вонзались в их тела и головы, калеча и убивая. Закричали раненые, к нему стремились лекари, а дождь из дротиков все не прекращался. Драконы летали слишком высоко для того, чтобы достать их из лука, и слишком быстро перемещались, чтобы в них можно было попасть из пушек. Конечно, дротики отражались защитными полями магов и амулетами бойцов, но не весь персонал был защищен таким способом, и сразу же появились убитые и раненые. Люди врывались в горящие дома, выносили вещи, и Марьяна приказала: «Прекратить! Еще не хватало, чтобы кто-то погиб из-за перины или тулупа. Все на защиту стен!» Ее приказ прозвучал как раз вовремя. Воздушные наездники, исчерпав запас дротиков, улетели на своих чудовищах за лесок. А пока люди бегали вокруг горящих изб, противник совершил перегруппировку, отведя войска, и теперь тихонько снова двигался на боевые позиции, пользуясь тем, что защитники крепости отвлеклись на драконов. Марьяна с ужасом увидела, как издалека тянут несколько пушек, приделанных на лафеты с колесами. Эти пушки были длиннее, чем те, что имелись у клиники, похоже, большего калибра. Женщина вспомнила, как Влад рассказывал ей о пушках, захваченных врагом в Пазине, и поняла, что это они и есть. «Семен, смотри», — дрогнувшим голосом сказала она и показала на движущиеся лафеты. «Этого и следовало ожидать», — буркнул Семен. Я как только услышал, что в Пазине захватили орудие, понял, хана, они точно приползут к нам. Теперь держись». Он побежал по стене, предупреждая людей, отдавая команды. А маги на пушках попытались достать до вражеской батареи своих орудий. Но, увы, одна из пушек разорвалась, не выдержав напряжения в камере расширения, и чуть не убила свою обслугу осколками ствола. В отличие от пушек Пазина, стволы этих орудий не были укреплены магически. Все как-то забывали об этом. Зато вражеские были в полном порядке. Рявкнув 5 орудий, выпустили чугунные ядра почти прямой наводкой. Ворота крепости жалобно загудели от ударов и пошатнулись, а запирающий их брус треснул под напором. Семен помчался вниз собирать весь отряд охраны и организовывать баррикаду, когда последовал еще один залп. Ворота не выдержали страшных ударов. Одна створка сорвалась и повисла на петле, грозя придавить подбежавших бойцов. Огонь пушек сместился, и ядра начали бить в стены крепости, отзывавшиеся глухим гулом. В основном они приходились в те места, над которыми стояли пушки, как бы подрубали под ними опоры. «Часа 2 продержится, а может и меньше, это зависит от того, как делали кладку каменщики», — угрюмо сказал Семен, выглядывая между зубцами на стене. «Или от того, как они усилят выстрелы. Драконы пока не полезут к нам, видать, Влад их научил уму-разуму, не хотят зря рисковать». «А зачем они сожгли клинику? Смысл какой? Зачем они вообще прилетели, раз не лезут в бой?» «Смысл какой? Да простой. Теперь нам негде прятаться, нечего есть. Клиники больше нет. Долго мы тут теперь не продержимся. Дело Влада уничтожено. Почему в бой не лезут? А зачем себя подставлять? Это ж аштарицы хитрозады, и всю жизнь за них кто-то отдувается. Если викантийцы не смогут одолеть, они поддержат. А так отдыхай, набирайся сил». «Уходим со стены!» – неожиданно крикнул он. «Все уходим вниз. Ну что, госпожа Марьяна, похоже, наш последний бой настал. Умрем красиво, а? Заберем с собой побольше этих ублюдков». «Погоди прощаться, все равно Влад прилетит». «Прилетит», – горько усмехнулся Семен. «Главное, чтобы он отомстил за нас». Они сбежали с шатающейся под ударами ядер стены, и Семен обратился к бойцам, ожидающим его внизу. «Слушайте все. Помощь скоро придет, но нам надо держаться сколько сможем. Вы сильнее, быстрее, защищены амулетами. Они тоже защищены амулетами, но не все. А если защищены, ваша тактика должна быть такова. Пробиваете их защиту плавным, медленным уколом. Поле его не держит. Или же вступаете в ближний бой и сворачиваете им голову. Можно еще бросать их о стену, о землю, потом добивать. Защита удар держит, но голова сотрясается, человек теряет сознание. Тут его и бей. Осторожно, отбегай». Стена, уже треснувшая под ударами пушек, выбросила облако пыли и рухнула, открыв глазам защитников крепости, стоявшие в боевой готовности отряды захватчиков. Марьяна поняла, что первые бои, когда они с лестницами просачивались к стене клиники, были просто разведкой боем, чтобы определить боеготовность и количество защитников. Теперь викантийцы знали, что им противостоит десяток магов и 40 бойцов. Остальные, обслуживающий персонал, не в счет, это обычные люди. Настоящих модифицированных бойцов было всего 40 человек, против тысячного войска Викантии и 50 драконов. Еще с полчаса пушки добивали стену, превращая ее в груду щебня, и, наконец, канонада стихла. «Сейчас пойдут», — крикнул Семен. «Держитесь, помощь прибудет. Маги, взбирайтесь на остатки стены, оттуда разите их молниями. Бойцы, держите проломы в стене и ворота. Все из персонала, кто умеет стрелять из луков или арбалетов, за ними на стену. Приготовились». Пушки врага уничтожили не всю стену. Они сделали огромные проломы, обрушив те места, где на турелях были укреплены орудия обороняющихся, выводя их из строя. Да разбили ворота, прокладывая дорогу штурмовым отрядам. Марьяна была уверена, что в первых рядах пойдут самые опытные бойцы. С амулетами, с тяжелыми мечами и мощной броневой защитой. Так оно и вышло. Линия противника нахлынула, как приливная волна. И все сосредоточились только на одной мысли – не дать врагу войти за периметр. Марьяна рубила, колола, бросалась на врагов, как кошка, ломая им шеи и швыряя их об землю, будто мечи. Но захватчиков не убывало, натиск нарастал. Что могут 40 человек, даже сверхсильных и умелых, против тысячи? Но они могли. Они стояли в проломах, и как волны разбиваются причал, так вражеские отряды разбивались о защитников клиники, яростно обороняющих свой сожженный дом. Однако среди них появились потери. Бойцы то один, то другой падали с ранами, колотыми, резанными. Враг тоже прекрасно знал тактику боя с амулетами. И сколько бы ты ни был ловок, но если вокруг тебя десятки, сотни противников, пытающихся добраться до твоего тела даже ценой своей жизни, все равно кто-нибудь да достанет. Через 15 минут боя на ногах осталось около 20 человек, с трудом сдерживающих натиск викантийцев. Остальные лежали на земле, то ли раненые, то ли убитые. Марьяна в отчаянии махала мечом, пытаясь достать очередного врага. Когда вдалеке ей послышался гром, как будто ударили молнией, она закричала в радостной надежде. «Влад! Влад прилетел! Держите, сейчас все будет хорошо!» Ей даже не пришло в голову, а что может сделать один человек, даже если такой могущественный, как Влад. Но она истово верила в то, что он сможет все. Ведь он всегда выкручивался из любых ситуаций. Так почему сейчас не разобраться с этой? Влад привычно вывалился из-под пространства и замер на секунду, приводя свою закружившуюся голову в порядок. Драконы уже становились в боевой строй, подгоняемые ревом Зеленушки и басовитыми криками Брислава. Драконьеры изготовили к бою свои арбалеты, садиться на драконов они не стали. Расстояние небольшое, незачем. Влад телепортировал их на лужок возле ручья, в километре от клиники, чтобы их прибытие не было замечено и можно было изготовиться к бою. В тихом предвечернем воздухе было слышно, как возле клиники кричали люди, как звенят клинки, и Влад понял, они чуть было не опоздали. Драконы уже построились, и рысью, втаптывая в землю сочную траву, поднявшуюся после недели проливных дождей, понеслись вперед. Это было похоже на танки, устремившиеся в атаку на врага. Драконьеры побежали следом, едва успевая за своими драконами. Те неслись, если и помедленнее лошадей, то только потому, что их сдерживали люди, ковыляющие сзади. Через пару минут открылось место битвы, и Влад с болью в сердце увидел, что стена клиники проломлена, и масса врагов затопила проломы, подобно муравьям-легионерам, сжирающим все на своем пути. Его обнадеживало только то, что он слышал звуки боя на территории клиники, и это вселяло уверенность, что Марьяна и остальные еще живы. На остатках крепости он заметил магов, от рук которых исходили синие молнии. Они били по толпе, выкашивая в них проплешинки, тут же занимаемые новыми штурмующими. По магам тоже велся огонь, и на глазах Влада один из них упал. То ли оступился, то ли получил стрелу в грудь, растратив запасы силы на отражение атаки и свою защиту. Штурмующие, наконец, заметили атаку драконов Влада, загалдели, отхлынули от почти захваченной крепости и стали перестраиваться в боевой порядок. Драконы тоже разделились на тройки, Борислав приказал. «Близко не подходить, только на расстоянии плевка. Заходите с той стороны, откуда дует ветер». Драконы сделали небольшую дугу и стали наступать на ощетинившиеся тяжелыми копьями войска. Приблизившись, они начали фыркать, выпуская из ноздрей желтоватые облака, похожие на дым, которыми со скоростью полета стрелы накрыло сначала первые ряды, затем остальных викантийцев. Это произвело страшный эффект. Мельчайшие капельки ядовитой едкой жидкости стали разъедать то, на чем они оседали, причем с такой скоростью, что одежда просто задымилась, а броня стала покрываться рыжим налетом. Надо сказать, что открытые части тела противников претерпели еще более страшные изменения. Кожа у людей начала слезать, глаза побелели и стали лопаться. А те, кто случайно вдохнул ядовитый туман, катались по земле, хватаясь за горло и за грудь и выкашливая темную кровь. Разом было уничтожено не менее 300 солдат. Не спасали ни амулеты, ни одежды, ни броня. Прозвучал приказ, и все оставшиеся в живых викантийцы побежали прочь от крепости, преследуемые драконами-драконьерами, которые стреляли по бегущим врагам. На сей раз драконы изменили тактику. Они плевали сгустками яда, сбивая викантийцев с ног, по одному-два человека, и уничтожая их так же верно, как если бы стреляли в несчастных из ружей и пистолетов. Влад тоже бросился в погоню, когда сзади послышался голос Марьяны. «Пушки! Там пушки!» Влад все понял и закричал, усилив голос магии. «Всем стоять! Разбегаемся! Там пушки! Они ведут нас на пушки!» Но было поздно. Викантийцы по команде командира разом бросились на землю, грянул орудийный залп. Выстрелили книпелями. Драконы с разгона нарвались на артиллерийский удар. Сходу упали два. Одним из них с ужасом и отчаянием увидел Влад была радуга. Вторым черноспин, который не любил надевать подпругу. Книпелем радуги практически снесло полголовы. Она лежала, подергивалась и умирала на раздавленных ею викантийцах. Черноспина ударом ядра оторвало ногу, он попытался отползти, заливая кровью место боя, когда еще один залп буквально изрешетил его, превратив в груду изорванного мяса. Этот выстрел не достиг других драконов, они прыснули в сторону. Все, кроме Зеленушки, который бросился к своей подруге и застыл над ней, как памятник на могиле. «Уходи, Зеленушка, уходи!» — крикнул Влад по мысленной связи, но дракон как будто его не слышал, замерев в горестном оцепенении. Влад уже видел, как обслуга пушек лихорадочно забивает новые заряды в стволы. Все происходило как в замедленном действии, но маг опять переключился на сверхчувственное восприятие событий. Он выбросил из головы все лишние мысли. Горе, страх за близких, за Зеленушку, за Марьяну. Убрал гнев и ярость, оставил лишь холодное сосредоточение и как черная молния рванулся вверх, выхватывая меч из ножен. Налетев на пушкарей, он в секунду изрубил в капусту расчеты орудий и взялся за трех магов, командовавших артиллерией. Они пытались сбить его молниями, фаерболами, заморозить и еще что-то, но он методично ловил их и сворачивал головы голыми руками. Да, он имел возможность их захватить, заставить служить себе, но как бы он после всего случившегося смог общаться с ними? С теми, кто убил двух его драконов? Ведь это они убили подругу Зеленушки. Смерть им. Только смерть. И он убивал. Через 10 секунд после того, как Влад закончил уничтожение пушечных расчетов, он поглядел на поле, где залегла армия викантийцев, и увидел, что там была бойня. Озверевшие драконы, не обращая внимания на раны, наносимые тяжелыми копьями, рвали и топтали викантийцев, мстя за гибель своих родичей. Захватчики ничего не могли с ними поделать. Попасть под ноги дракону – это все равно, что угодить под танковые гусеницы. Мечи и сабли их не брали, стрелы не пробивали шкуру, и только тяжелые копья с листовидными стальными наконечниками могли нанести им раны. Да и то при прямом ударе или так, чтобы дракон сам наткнулся на такое копье, упертое древком в землю. Через 15 минут войско врага было частично потоптано, а частично рассеяно. В живых осталось хорошо, если человек 200. И тут из-за леса поднялись, до сего момента скрывавшиеся, красаны с наездниками. Влад заметил их только тогда, когда на драконов посыпались дротики, вонзающиеся в их прочные шкуры. Дротик, брошенный с большой высоты, тяжелый, стальной, обладал гораздо большей пробивной способностью, чем стрелы, так что некоторые из них пробивали драконью шкуру и вонзались довольно глубоко, как видел Влад, причиняя драконам сильную боль. А еще существовала опасность, что дротики попадут кому-то из драконов в глаз. Что может быть для дракона страшнее, чем слепота? Красаны как будто радовались мучениям их извечных врагов. Летая в вышине, они радостным ревом оповещали о своем присутствии. Влад выругался и свечой устремился вверх, набирая высоту. Он направился навстречу с чудовищами.